Левченко и Иванов не были единственными людьми на корабле, кто вполне понимал всю шаткость развивающейся ситуации. Удачное использование радара дало им неоспоримое моральное преимущество в завязке боя. Но 3-1 – это 3-1. И одной передовой идеологии недостаточно, чтобы уравнять вес залпов. Американцы ввели специально для таких случаев показатель, названный ими «поправка на И», что, собственно, означало «на Иисуса». Фактически это было то, чего всегда не хватало старой формуле боевых коэффициентов Джейна. Сейчас судьбой команд советских кораблей непосредственно распоряжались двое. Во-первых, несомненно, Иисус, чего, разумеется, в трезвом уме вслух никто бы не признал. А во-вторых, Бородулин, который, запершись в центральном артиллерийском посту, манипулировал шестой частью экипажа, кончиками пальцев перекидывая ленивчики тумблеров. Максимальная скорострельность на такой дистанции должна была составить 6 3-орудийных залпов в минуту, то есть по залпу каждые 10 секунд. Но с тревогой прислушивающийся к ни с чем не сравнимому рявкающему грохоту своих орудий и рушащихся вокруг залпов противника, командиры чувствовали, что Бородулин стреляет чуть ли не втрое реже возможного. Целая вечность проходила от одного залпа до другого, и в 30-секундную паузу английские линкоры успевали вкладывать по 2, по 3 своих залпа, каждый из которых мог принести конец всем. Несколько первых минут боя Иванов с надеждой ждал, что вот-вот на горизонте встанет извергающий обломки огненный столб, за которым последует грохочущий победный звук детонации, и ликующий голос старшего прокричит среди общего восторга, который он себе очень зримо представлял, что англичанин взорвался, и огонь уже перенесен на следующую цель. Но этого все не было и не было. Наоборот, огонь англичан становился точнее, и разброс залпов неуловимо стягивался к словно приманивающей снаряды рубке. В воздухе, и так полном летящих в разные стороны осколков, взрывались люстры осветительных снарядов, которые то били по глазам невозможно чистым белым светом, то гасли, мгновенно вбрасывая линзы биноклей в темноту. Надо было что-то делать. И Иванов пристально посмотрел на адмирала, всем своим видом показывая, что ждет от него приказаний, которые готов выполнить, не жалея себя. Левченко, однако, этот взгляд проигнорировал. И Иванов вдруг с недоумением понял, что и такие вещи, как боевое маневрирование уже под огнем противника, тоже возложены адмиралом на него. То есть он, конечно, знал, что это, по идее, входит в компетенцию командира корабля. Но Левченко давно приучил его к подчинению, и груз ответственности, ранее вполне компенсировавшийся плюсами высокой должности, вдруг возрос до невероятного. Проглотив слюну и схватившись за края железного столика с диаграммами защищенных зон британских кораблей, чтобы удержаться на подпрыгнувшем полу, он твердым, суровым голосом, уверенного в правильности своих решений человека, отдал приказ о совершении левого 20-градусного координата с продолжительностью дуги в 40 секунд. Левченко вообще не отреагировал на действия командира линейного корабля, то ли продемонстрировав, на ком теперь лежит вся ответственность, то ли не одобрив, но демонстративно абстрагировавшись. Командир штурманской группы переложил линейку на молочно-белом ватманском листе, удерживая карандаш на крупном черном штрихе полуминутного отсчета курса, впившись взглядом в приклеенный мякишем к бумаге дешевый пилотский компас. Очень медленно, нехотя, корпус Советского Союза покатился влево, сотрясаемый всплесками от падающих в пределах нескольких сотен метров вокруг него тяжелых снарядов. Беспощадно освещенный сверху, осыпаемый визжащими стальными осколками, на ощупь ищущими щель боевой рубки, выправившись, линкор оставил всплески за кормой, и штурман с погонами КАП-3 и командирскими нашивками на рукавах, по-мальчишески надув щеки, выдохнул воздух коротким движением карандаша, вычертив на ватване ушедший в сторону от генерального курса 2-сантиметровый отрезок. «Ну, давай, поворачивай ты, старая корова!» — про себя выругался Иванов. Убогая маневренность Советского Союза доставила ему массу проблем еще в мирное время, то есть, конечно, военное, но вне боя. Теперь она грозила обернуться коллективной могилой для него лично и всего экипажа в целом. Линкор, отсчитав 40 секунд, медленно начал крениться в другую сторону, возвращаясь на курс. В это время из динамика раздалась яростная брань брызгавшего слюной Бородулина, отделенного от них 20 метрами и 3 броневыми палубами. В гневе старший артиллерист позволил себе такие хамские выражения, которые могли стоить ему головы или погон непосредственно на корабле, если бы нашлось, кем его заменить. Иванов вжал голову в плечи, скрипнув зубами в бессилии. Ох, важен был Егор Алексеевич, и ох, уверен в себе. Дай-то Бог, как говорится, чтобы он в этом деле проявил. Никто в рубке не выказал свое отношение к услышанному, хотя оглушительный мат не мог не впечатлить молодежь, начавшую иронично поглядывать на своего командира, молча выпрямившегося у просвета рубочной смотровой щели. Через минуту, однако, они поняли, что только так и можно было поступить. Не отвечать же, в конце концов, матом на мат, тем более в присутствии адмирала, и ирония зримо сменилась одобрением. Очередной падающий на них залп, визжащий и хрипящий, как палата припадочных при профессорском обходе, воткнулся в воду на правом траверзе, 100 метров от борта. Сразу же за ним последовал еще один, на этот раз легший слева, близким недолетом. В каждом залпе англичане клали на них по 5 снарядов, иногда по 4, и в противовес этому размеренно вздрагивали стволы 16-дюймовок «Союза», ударяя в корпус страшной отдачей и чуть заметно покачивая кончиками стволов после каждого выстрела. Орудия били с паузами, все время останавливаясь и как бы прислушиваясь к происходящему там, в 2 десятках километров, куда по пологой дуге уходили, выталкиваемые ими снаряды. Сами английские линкоры невозможно было разглядеть маломощной оптикой биноклей в беспросветно-черном горизонте запада. Но бегающие вплотную друг к другу гоньки, сопровождаемые непрерывным ракочущим грохотом, невозможно было спутать ни с чем. Англичане занялись ими вплотную.